они, к своему удивлению, обнаружили, что американцы сгрудились у прилавка, где продавали сувениры из России — палехские шкатулки, паловские платки, дымковские игрушки, стекло из гусь-хрустального, матрешки. Выяснилось, что Романова хотела купить для Юрия видеомагнитофон. У нее были с собой доллары, которые ей кто-то одолжил еще в Союзе. Но ей все равно не хватало. Портов поинтересовался, сколько не хватает. 50, сказала она. Николай достал бумажник и протянул ей зелененькую банкноту. Шура оторопело глянула на него, на лице были два взаимоисключающих чувства — взять или отказаться. Поколебавшись немного, Шура взяла, пообещав, что дома она обязательно компенсирует ему, отдаст вдвойне рублями. Николай купил за 10 долларов сувенир деревянного раскрашенного индейца, последнюю десятку оставил, чтобы рассчитаться за виски. Когда они вернулись в номер, то увидели спящего в кресле Полищука. Он не только допил початую бутылку, но открыл новую. И тогда Николай подумал, что такого не исправишь даже Америкой. На другой день перелетели в Фербинкс. Делегацию встречали торжественно, с музыкой, флагами Советского Союза, Соединенных Штатов и Аляски. Привыкший в полетах у себя дома при устройстве в гостиницу не выпускать чемодан из рук, он был удивлен, что чемодан взяли сразу же, как только они вышли из самолета, затем усадили в 10-метровый Роллс-Ройс, на радиаторе которого были два флажка Советского Союза и Соединенных Штатов. Оторопев от такого к себе внимания, Поротов, чтобы не казаться себе дураком, попросил, чтобы вместе с ним, как личного переводчика, посадили Шуру Романову. Американцы с вежливой улыбкой пошли навстречу. В салоне автомобиля были мягкие кожаные кресла, бар с пивом и прохладительными напитками. Водителем оказалась молоденькая девочка в синей, как у бортпроводниц, униформе. На груди у нее были приколоты бэдж, пластмассовая с фотографией и с именем обладательницы, блестящая этикетка и круглый белый значок, посвященный участникам встречи ветеранов полетов по ленд-лизу. Переговорив с девушкой, Шура с улыбкой сказала, что на этой машине возили президента Соединенных Штатов и Папу Римского, когда они посещали Аляску. Николай озадаченно посмотрел на Шуру, затем шутливо надул щеки, ему было приятно, что и она участвует в этом представительном мероприятии, и очень пожалел, что нет с собой кинокамеры, чтобы потом весь этот балаган показать дома. Садясь в автомобиль, Николай подумал, по российским дорогам на нем не проехали бы и сотни метров, не позволила бы чудовищная длина и низкая осадка Роллс-Ройса. У девушки-водителя на ногах были изящные туфельки на высоком тонком каблуке, и Шура шепнула ему, что в таких можно ходить на приемы, а не садиться за руль. Но уже через минуту они оба были уверены, что эта хрупкая с виду американка, родившись, вначале научилась водить машину, а уж потом ходить. Ужин был организован за городом на лужайке по принципу шведского стола. Много зелени, соусов, сладких гарниров. Вместо столов — обыкновенные, грубо сколоченные бухты, на которых когда-то были намотаны провода. Вся обстановка была стилизована под заброшенный поселок золотоискателей. Вдоль забора стояли индейские вигвамы, возле них тачки, из которых торчали ломы, кирки и лопаты. Поглядывая на своих спутников, Николай видел, как они пытаются сходу вжиться, встроиться в незнакомую обстановку, коверкая русские слова на английский манер, пытаются общаться с американцами, и как те, помирая со смеху, хлопают их по плечу. Чем-то все это напомнило ему обезьяний питомник, когда дети, попав в него, пытаются подражать себе подобным. Перед началом церемонии хозяева исполнили гимн Соединенных Штатов, который они слушали стоя, приложив руку к сердцу. А после, не без ехидства, предложили спеть гостям гимн Советского Союза, чем вызвали настоящую панику. Первый куплет ветераны пропели бодро, но на втором началась сплошная импровизация. Чувствовать себя школьниками, плохо выполнившими домашнее задание на чужой земле,